Ночь на узкой горной дороге. Осторожно ползет Вилли с Вишневецкого на фарах Бленды с узкими щелочками для света. Неожиданно дорогу перекрывает тяжелый железный шлагбаум. Вилли останавливается. Из темноты голос: «Документы». Вишневецкий достает удостоверение из кармана штормовки. Вспыхивает сильный ручной фонарь с одной стороны и сразу же второй фонарь с другой стороны машины. Один фонарь обшаривает лучом кузовок Виллиса, другой упирается в удостоверение, затем в лицо Вишневецкого. Чья-то рука возвращает ему документ. Голос говорит: «Проезжайте, товарищ полковник». Шлагбаум поднимается, Виллис трогается с места. Второй шлагбаум в ночи этой дороги. Документы. И снова один фонарь, другой. «Здравия желаю, товарищ полковник, проезжайте». И шлагбаум поднимается. Санчасть отдельного батальона охраны внутренних войск. На белой стене фотография мальчика Вали Вишневецкого, скончавшегося всего полтора месяца тому назад от брюшного тифа. Висит она, словно иконка, в изголовье постели, в которой лежит молодая, красивая, пьяненькая женщина, мать этого покойного мальчика, жена полковника Вишневецкого, капитан медслужбы Маша Вишневецкая, мастер спорта СССР по альпинизму. Разбросана повсюду ее форма с узенькими белыми капитанскими погонами. На табуретке рядом с ее постелью большой медицинский флакон с притертой пробкой и остатками спирта. А еще на табуретке огрызки хлеба, вскрытая консервная банка, графин с водой, два стакана, половинка большого яблока «Апорт». «Что же нам делать, Тошенька?» — плачет пьяненькая Маша. «Что же нам теперь делать, родненький мой? Нету сыночка нашего». Вишневецкий сидит рядом с ней на койке, одевается, взял Машину руку, целует в ладонь, приподнимает Машу с подушки, прижимает к себе, гладит по голове, целует мокрое от слез лицо жены, смотрит в никуда. Только желваки на скулах шевелятся. «Налей мне еще немного», — сквозь слезы просит Маша. «Может быть, хватит, Машуня?» «Налей, Тошенька, только не разбавляй, я водичкой запью». Вишневецкий наливает из флакона в стаканы понемногу спирта. Себе разбавляет. Маша подает чистый. «Господи!» — схлипывает Маша. «Да что же ты нас, Господи, Валечку-то зачем? Сыночка нашего!» Вишневецкий не выдерживает. Залпом опрокидывает стакан. Закрыв опухшие от слез глаза, Маша цедит чистый спирт маленькими глотками. Потом берет двумя руками графин с водой, пьет прямо из горлышка. Вода течет по подбородку, льется на рубашку, на постель. Вишневецкий забирает графин из ее рук, ставит на табурет. «Как дальше-то жить, Антошенька?» «Не знаю», — глухо говорит Вишневецкий. Встает, натягивает на себя свитер, штормовку. Нащупывает в кармане штормовки банку со сгущенным молоком, протягивает ее Маше. «Паша тебе прислал. Пусть, — говорит, — Машуня чай там пьет». Маша смотрит на банку, говорит почти трезвым голосом: «У тебя хоть Паша там есть, а я здесь совсем одна». Спортгородок диверсионной школы. День. «Жора, Жорик, Георгий, бляха-муха, Николаич, ты посмотри, где я!» — слышится восторженный крик Тяпы. Георгий Николаевич поднимает голову и на высоте 5 метров видит Тяпу, сидящего на перекладине конструкции, куда можно забраться только по гладкому шесту, канату или по веревочной лестнице. «Молоток, Тяпа!» — кричит тренер. «Теперь главное не шваркнуться оттуда». «Не боись, Жорик!» И Тяпа счастливым голосом в ритме плясовой начинает петь, дирижируя двумя руками. как к умру похоронят, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Кот, котяра, ё-моё, гляди, я без рук могу. Не выделывайся, шмакодявка, кричит ему Котька-художник и перепрыгивает с каната на шест, переворачивается вниз головой и в таком положении соскальзывает с шеста на землю. Группа взмыленных и уже измученных пацанов заканчивают тренировку, в одном виде переходят к другому. Только что он всаживал с лету тяжелый нож в расчерченный силуэт на дощатых щитах. Как уже на скорость вяжет мудреные альпинистские узлы, булинь, беседочный, ткацкий, прямой, узел проводника. Только что отстрелялся в тире из шмайсера и 9-миллиметрового парабеллума или Борхард-Люгера. Оружие только немецкое. Сдал на склад дядя Паши, и вот уже, как Котька с Тяпой, перешел на учебную скальную стенку. Она высотой 40 метров, не меньше. До самого верха в гранитные расщелины вбиты скальные крючья с кольцами и карабинами для страховочных веревок. Несколько пацанов лезут по отвесной стене, обвязавшись страховочным концом, продетым сквозь кольцо скального крюка. На земле их страхуют 2 тренера и наиболее сильные и крупные пацаны. 2 руки и 1 нога, или 2 ноги и 1 рука, орет тренер, задрав голову вверх. Чтобы обязательно было 3 точки опоры, 100 раз уже говорил. Ты что делаешь, заяц? Ты чего на пальцах повис, сволочь? Убиться хочешь? Ногу ставь, раздолбай. Вот так, молодчик. И не гони картину, помедленней. Бабай, кому говорю, орет второй инструктор. Не отклячивай жопу, мудила. Прилипни к стенке. Что, очко играет? На земле-то вы все храбрые. А мы здесь ни хрен собачий, орет со стенки паренек с лукавой рожей. Гляди! На высоте 15 метров он нахально отстегивает от страховочного пояса карабин с веревкой. Я по водосточным трубам на 5-й этаж лазал, и меня никто не страховал, да еще с помытым шматьем вниз спускался. А уж тут-то, да в гробу я всех видел и в белых тапках. Кончай, матяня, пристегнись немедленно. Спустишься, уши надеру, как щенку, сокин-то сын. Орет в испуге тренер, в руках у которого провисла отстегнутая страховочная веревка матани. Котька прилип к стене на 1 метр выше матани, говорит ему тихо. Не дури, сучонок, нашел место хлестаться, говнюк. Матаня смотрит на Котьку, снизу голубыми глазами ухмыляется. А вот заложимся, кто быстрее доверху доскачет. Ты же вор авторитетный, проиграть не захочешь, люди смотрят. Я потому и авторитетный, что с дураками в очко не играю, — отвечает ему Котька и осторожно начинает лезть выше. — Обвязался, да! — кричит Матаня. — Гляди, сявка! Ловко и быстро Матаня карабкается по отвесной скале без страховки. — Ну, гад! — в ужасе шепчет тренер. — Пронеси, Господи! Матаня уже почти поравнялся с Костей Черновым, как неожиданно кусок скальной породы под его ботинком выкрашивается из отвесной стены, и Матаня срывается вниз с 15-метровой высоты. Глухой и хлюпающий удар худенького мальчишечьего тела, а жесткое каменистое плато. И в ту же секунду один из тренеров и 2 пацанов-страховщиков оказываются обрызганными кровью Матани. «Держать страховку!» — кричит второй тренер. «Всем вниз, медленно! Никакой торопливости! Выбирайте слабину троса! Витя, посмотри, что с Матаней! Доктор! Доктор!» Второй тренер подходит к неловко скрученному телу Матани. Открытые голубые глаза веселого форточника застыло смотрят в далекую снежную вершину. Из-под затылка расползается черная лужа. «Готов, Матаня», — говорит второй тренер. А вокруг же стоит толпа измученных пацанов и тренеров, немцы с переводчиком, кладовщик Паша, повар и Вишневецкий. «Так», — говорит Вишневецкий, — «кто следующий?»